Глава 29, в которой герой после трудов ратных и иных более приятных видит чрезвычайно странный сон. Несмотря на зельишко и весьма долгое воздержание, шестой девице произошел облом. Возможно, будь последняя девица-красавица не столь невинной, последнее осеменение тоже удалось бы. Но дева лежала сущим кулем. Симпатичным, приятно пахнущим и на ощупь тоже приятным, но тихим. Пискнула легонько, когда Серега проник в тайное местечко, но после этого терпеливо лежала, прикрыв глазенки. Минуток 20, пока одноразовый муж трудился, скрипя утомленными суставами. Затем начала чуть слышно постановать, но совсем даже не от возбуждения, а потому что подобная механическая процедура для недавней девственницы, скажем прямо, малоприятна. Вдобавок у секс-машины нестерпимо разнылся ушибленный в схватке локоть, и пришлось могучему мужу в прямом смысле возлечь на несчастную девушку. Двух минут не прошло, как мужу стало ясно, что полупридушенная центнером костей и мышц малышка вот-вот вообще отрубится. И секс-машина дала задний ход, а именно сползла с бедняжки и, перевернувшись на спину, замерла в блаженном покое. Забавно, что при этом основной ее агрегат продолжал гордо олеть над обессиленным телом. Шестая по счету невеста минутку полежала рядом, переводя дух, потом решительно вскарабкалась на поверженного представителя сильного пола и принялась неумело играть боевой флейтой. Духарев не чувствовал в себе достаточных сил, чтобы руководить этой игрой. Поглаживал лениво нежные сисечки с крохотными сосочками и сам не заметил, как задремал. И сон ему приснился совсем не эротический, а до нельзя странный и загадочный. Это была гора, склон горы, осыпь из довольно крупных камней, по которым было не так трудно карабкаться вверх, то подтягиваясь, то перепрыгивая с одного валуна на другой. Ниже осыпи кудрявилась густая зелень, от которой почему-то поднимался влажный грибной дух, словно ранней осенью где-нибудь на Карельском перешейке. Но это точно был не север, а самый натуральный юг. И небо было южное, и солнце шпарило с неимоверной силой. Злое было солнце, чужое, яростное. Серега был не один. Справа от него, упорно, покряхтывая, лез наверх устах, а впереди еще двое. Легкий ловкий Машек и некрупный незнакомый парень в нурманских доспехах. Машек время от времени помогал этому парню, то плечо подставит, то, вскарабкавшись выше, руку подаст. «Чего это он?» — удивился Духарев странной заботливости Хузарина. Больше он ничему не удивлялся, только упорно лез наверх, смахивая ручьями текущий пот. «Неудивительно!» Полные выкладки на такой жарище. Но пить, как ни странно, не хотелось. Потом осыпь исчезла, и они вчетвером оказались уже наверху, в узкой долинке, спускавшейся к маленькому озерцу. Духарев, наконец, увидел лицо четвертого. Это оказалась почему-то погибшая жена сотника Халли. Без каких-либо ран, только довольно грязная. Впрочем, сам Серега вряд ли был чище. «Вода!» — выдохнул Машек, и все четверо, позвякивая амуницией, рысцой устремились вниз. Откуда он выпрыгнул, непонятно. Трава была слишком короткой. Странный некрупный зверь с невероятной быстротой метнулся к Нурманке. Когти скрежетнули по кольчуге, женщина взвизгнула и отшвырнула зверя прямо на Устаха. Но Устах был урожденным варягом, и меч возникал у него в руке раньше, чем голова успевала об этом подумать. Хлесткий рубящий удар отшвырнул тварь в сторону. Зверя юзом протащило по траве прямо под ноги Машегу. Хузарин рубанул саблей, мощно, с оттягом. Непонятный зверь опрокинулся на спину, быстро-быстро забил задними лапами. Но кровь из него так и хлестала, и минуты не прошло, как тварь затихла. «Но ничего себе здесь ящерки!» — пробормотал Устах, покачивая головой. Серега наклонился над убитым зверем. «Да...» Гладкое коричневое тело с россыпью желтых пятен. Мощные задние лапы с длинными кривыми когтями, маленькие передние. Крупная круглая голова, пасть с таким арсеналом, что любая акула позавидует. Да. У их ног лежал прекрасно знакомый Сереге по фильмам и рисункам самый настоящий тираннозавр. Только совсем небольшой, размером с ротвейлера.